Алло. Алло. Здравствуйте. Здрасте. Инфобанк Равноким, департамент взыскания задолженности. Александр Сергеевич, это вы? Совершенно верно. Информирую о том, что диалоги записывают. Оплачиваете кредит 7-й день, с чем это связано? Девушка, а вы вот каждый день мне названиваете, кстати говоря, вопреки 230-му федеральному закону, и задаете один и тот же вопрос. И каждый раз я вам на него отвечаю, а вы все равно на следующий день его задаете снова. Вы там какие-то, ну, фиксацию какую-то делаете о моих ответах или как? Безусловно, Александр Сергеевич. И? Тем не менее, это не освобождает вас от оплаты задолженности. Так я не пытаюсь освободиться. Это необходимая информация, почему вы не платите кредит. Так я же вчера вам сказал. Мне вы не говорили, потому что я вам вчера не звонила. А у вас большой штат банка работников? Да. Мне каждый будет звонить и мне каждому объяснять? Да. Да? Не буду отвечать вам пока в рифму. Итак, что вы хотите услышать? Какой ответ? Я задала вопрос, по какой причине вы не оплачиваете. Ага. Ну, хорошо. Я готов ответить на ваши вопросы сразу после того, как вы ответите на мои. Договорились? Пожалуйста. Ага. Будьте любезны, в соответствии с федеральным законом 152, статья 18, назовите мне ОГРН, ИНН, юридический адрес и место фактического пребывания. Пожалуйста. Москва, Каланчевская, дом 27, 77, 28, 16, 89, 71. БИК не нужен? Обойдусь, спасибо. ОГРН 10-277-7-300-67-328. Угу. ИНН? Назвала. А, это вы сказали, это ОГРН, нет? А ИНН я выше назвала. А, вон как. Давайте еще раз повторю. 77, не нужно, 78, не нужно, у меня все записывается. 16, 89, 71. Я говорю, не нужно, у меня все записывается, не переживайте. Угу. Так, отлично. Будьте любезны, в соответствии с федеральным законом 230, статья 7, пункт 9, назовите мне номер телефона, с которого вы осуществляете коммуникацию. За банком закреплено большое количество номеров. В соответствии с этим я не вводил информации, какой конкретно номер определился сейчас у вас. Угу. То есть вот так вот, да? Смотрите, в соответствии с этим же законом вам разрешается использовать только абонентские номера, в связи с чем вы должны знать свой номер. IP-телефония, которую вы сейчас используете, строго-настрого запрещена, потому что она скрывает с собой номера, а всего лишь подменяет сотовыми номерами. Угу. Поэтому сейчас я не могу вас идентифицировать как работника банка. Угу. Хорошо, можно тогда я задам параллельно другой вопрос? Попробуйте. Просто каждый клиент, который не платит и пытается ссылаться, ну, различными законами, да, на различные законы, он говорит, я не могу вас идентифицировать, так как вы звоните, ну, допустим, с мобильного номера телефона. Ну, у меня всегда хочется задать вопрос. Это сейчас мы немножко отойдем в сторону, да, давайте. Просроченной задолженности. Угу. А если бы вам звонок поступил с рабочего телефона, вы бы сразу идентифицировали, что это сотрудник банка? Конечно, конечно. А как? Вы знаете, на сайте Альфа-банка есть что-то там, сколько там, 2 или 3 номера. Вот если бы с них мне позвонили, я бы сказал, да, окей, Альфа-банк. Я буду с вами обсуждать все, что все, угодно. Все, теперь я понимаю, почему, в принципе, люди, относящиеся к категории, которые не платят и ссылаются на законы, задают этот вопрос. Ну, спасибо. То есть теперь я хотя бы понимаю, почему этот вопрос, собственно, вообще задается. То есть вы реально не понимали, не знали этого? Вообще нет. Смотрите, видите, этого номера, с которого вы конкретно сейчас звоните, мало того, что вы не можете его назвать, так его еще нет ни у меня в договоре, как вы понимаете, ни на сайте Альфа-банка его тоже нет. Угу. Вот такая ситуация. И мне может позвонить любой человек, сказать, что он из Альфа-банка, назвать мое имя, фамилия, отчество, да, сказать, что я что-то должен. И... Вы знаете, в век мобильных технологий, развитого интернета, так. Я хочу вас, может быть, открыть некоторую информацию для вас. Информация из Альфа-банка? Интересно. Если Нет, не из Альфа-банка. Это просто жизненные, да, ситуации. Ну, вы же, как и я, читаете интернет, смотрите, может быть, телевидение, да, ни может, за что. Читаете какие-то программы, там, я не знаю, ну, все что угодно. Да, да. Источники какие-то информации. Как могут, допустим, условно сказать, мошенники, да, ну, я не знаю, как слово подобрать правильно, запрограммировать, настроить, да, сейчас очень много представляется заняться службой безопасности, я думаю, вы тоже неоднократно читали такие статьи, когда звонят, представляются, допустим, каким-то банком, просят назвать определенные данные, спрашивают, делали ли вы такой перевод, допустим, и так далее. Да, я видел потом. Соответственно... Извините, я вас перебью, я просто понял, куда вы ведете, что при желании мошенники могут выдать себя за работников банка и так далее. И это да, это раз. Более вы понимаете мое опасение. Но мошенники? Да понятно, простите, когда клиент договорю, не платит, извините, у него очень очень много опасений. Мы с вами не ссоримся сейчас, давайте я вам договорю. Нет, я констатирую факты. В связи с этим, почему такая серьезная организация, как Альфа-банк, не может настроить свою долбанную аппаратуру так, чтобы... Оставьте заявочку, пожалуйста, Александр Сергеевич. Человек отражался чтобы... нормально номер. Вот, оставьте заявку. Я думаю, что ваше мнение обязательно учтут, и непосредственно по вашему запросу, возможно, ситуацию могут как-то исправить. Именно по моему запросу, да, о чем вы, ну? Я не специалист технического отдела, поэтому я не готова ответить вам на данный вопрос. Я являюсь специалистом отдела взыскания просроченной задолженности. Все, что касается этого отдела, я готова ответить. Ну, у меня по вашему узконаправленному профилю вопросов нет. Так, понятное дело, потому что я вам его задавала. Ага, при этом... Конечно, если вы не платите кредит, как правило, вы не будете задавать вопросы. Я имею в виду в целом клиенты, которые кредит не платят. Ну, я вас понял. Да, то есть они не будут задавать вопросы, они будут ссылаться девушка, на разные я бы законы. На вашем месте не оперировал словом «умышленно», потому что, ну, тут неумышленно, то есть нету антипода этого слова, понимаете? Угу. Хорошо, я не буду... То есть, просто понимаете, вы платите кредит неумышленно. Ну, как это можно сказать? Наоборот. Ну, нет, я говорю о том, что по-другому не скажешь. То есть, кредит, он просто не платится. Умышленно, неумышленно, тут как бы, ну, нет каких-то градаций. Есть. Так, просветите меня. Ну, мы меня. Не это сейчас будем ну, смотрите, обсуждать. Нет, подождите, нет, умышленно это, то есть я такой, да хрен вам не буду ничего платить, а неумышленно там, ну, это извините, у меня там нет денег, ситуация это как бы, ну, не меняется для вас. Вы знаете, бывают клиенты такие, которые берут какие-то обязательства на себя, заведомо не исполняя их, например, да? Ну, вы же видите, поэтому, что я исполнял много-много лет. Да. Ну, вот. Поэтому я и говорю, что есть клиенты, которые это делают умышленно, а есть, которые нет. Поэтому я же не говорю, что конкретно вы такой. На данный момент вы не платите кредит. Обязательства не исполняете, а, собственно, причину вы не пояснили. Причина? Блин, да как вам сказать? Если бы вы могли доказать, что вы банк, я бы сказал вам, что это моя жадность. Потому что я считаю, что я уже давно переплатил Альфа-банку со всеми процентами, со всей фигней. Угу. Ну, так бы я сказала. Но я не вижу смысла дальнейшем диалог продолжать, потому что, ну, категорию клиентов мы уже понимаем, да, то есть можно сказать, что психологию клиента мы понимаем, и ну, продолжайте тратить время на пустые диалоги, как бы я смысла не вижу. Я получаю огромное удовольствие, общаясь с вами, и, судя по всему, ну, вам не могу тоже не сильно взаимности, понимаете, поэтому... А вы хамка. Поэтому я лучше позвоню клиенту, с которым действительно мы можем обсудить какие-то, да, вопросы, а вы хамло... и помочь выйти из ситуации. Угу. Ну, а в чем, Александр Сергеевич, простите? Вы хамкал. На каком основании вы так в адрес мой выражаетесь? Такие у вас, такие завуалированные посылания нахуй, такие вот скромные. Неконструктивный совершенно диалог, поэтому не вижу смысла его продолжать. Ну, еще бы, конечно. Доброго вам дня желаю, хорошего настроения. И вам, крепко жму горло. Только еще трубочку надо положить, я в курсе. Я уже забыл, как вас зовут, юная леди. Но я микрофончик выключу сейчас и телефончик положу, а вы слушайте. Тишино. Внимание. Неопознанное лицо. Галим? Александр Сергеевич, здравствуйте. Здравствуйте. Это микрофинансовая компания «Займер», отдел взыскания. Меня зовут Колесников Александр Павлович. Наш разговор записывается. Здравствуйте, Александр Павлович. Просроченная задолженность длительная уже в нашей компании. Обещали раннюю оплату произвести, но так и не решили данный вопрос. Что у вас не получается? Что случилось? Не получается заплатить. Это я понял, это я вижу. А по какой причине? Что у вас случилось? Как-то причина изменит ваше мировосприятие? Ну, возможно, предложим какие-то варианты урегулирования данного вопроса. В зависимости от ситуации. Да, ну, какая ситуация? Денег нет. Что вы предложите? Занять у родных и... Задержка заработной платы, потеря работы или с чем это связано? Либо просто какие-то у вас финансовые нагрузки? Как вам сказать-то? Жадность обострилась. В плане чего? В плане очень не хочу расставаться с деньгами. То есть они у вас все-таки имеются, просто вы не хотите оплачивать? Ну, если вам так будет приятнее думать, то да. Нет, мне неприятнее так думать. Мне нужна именно ваша позиция, ваше мнение по данному факту. Ну, я вам только что сказал. Очень-очень жалко денег. Очень. Понял, Александр Сергеевич. Ну, в данной ситуации вы же все равно понимаете, что придется их выплачивать. Ну, возможно, и придется. Это невозможно, это оно так и будет в любом случае, потому что должны понимать, что идет нарушение условий договора займа, нарушение Гражданского кодекса Российской Федерации. То есть, если самостоятельно не будете оплачивать, то в любом случае компания в дальнейшем обратится там в судебное взыскание, да, через суд будет решать данный вопрос. Сумма уже будет другая. Александр, а это вы сами определили, да, нарушение Гражданского кодекса? Нет, это все прописано, вы можете... Прописано? А вы юрист, да, чтобы, ну, как бы... Сказать, что я нарушил гражданский кодекс. Вы можете, конечно. Ага, да-да-да. Да, что у вас есть условия договора, которые нарушают. Договор, да, я нарушил гражданский кодекс. Как определили вы? У нас что, суд? Потому что у вас есть обязательства, которые вытекают из данного договора, нарушая которых, вы, получается, нарушаете и гражданский кодекс Российской Федерации. Но вы в курсе, что констатация нарушения Гражданского кодекса происходит судом, а не коммерческой организацией? А я вам объясняю, то есть вы должны это, конечно, вам это сейчас никто не приписывает. Я вам говорю, что это будет, если компания будет обращаться в суд, понимаете? В суд. Суд это плохо. Я хочу, чтобы вы сейчас полностью осознавали эти последствия, которые могут последовать в дальнейшем. А позвольте поинтересоваться, решение. Что за последствия, чтобы я, ну, точно соизмерял, скажем так, плюсы и минусы. Я же вам сейчас уже озвучил. То есть, если компания будет обращаться в суд, так. Да, нужно понимать, что приходит судебный приказ, да, в первую очередь, с требованием, ну, то есть... Требования о выплате данной суммы, только она уже будет, может быть, увеличена, данная сумма, если будет решаться через судебных приставов. То есть это, Александр, придется еще оплачивать. А я вам сильно усложню жизнь, если скажу, что я по 129 статье ГК отменил судебный приказ? Ну, вы можете отменить, да, я не спорю, но в дальнейшем-то пойдет исковое уже, правильно? Вы пойдете с этими деньгами, вы пойдете за иском? Сыском? А что в этом такого? Ну, слушайте, ну вот мне сейчас стало прямо... Поймите, что в данной ситуации, да, компания при этом ничего не потеряет, потому что пострадавшая сторона в этой ситуации – это именно компания, правильно? Верно. Я думаю, вы это не будете отрицать. Абсолютно нет. То есть, и потом по решению суда все равно все вот эти... оплаты, да, вот за юристов, за нашего представителя, который будет выдвинут со стороны компании, они будут оплачиваться с вашей стороны. В связи с чем это я буду оплачивать, скажите, пожалуйста. Я вам только что уже сказал. Нет, я понял. Смотрите, Александр, если вы не в курсе, я буду оплачивать все вот эти вещи, которые вы приписали, только в том случае, если иск будет удовлетворен полностью. А он не будет удовлетворен полностью. Я вам гарантирую. Он не будет. А я вам гарантирую. Ну, потому что вы, как микрофинансовая организация, будете накручивать туда не только пени и неустойки, но и так любимые вами штрафы. который... Вы ошибаетесь, у нас такого нету. Вы можете зайти в личный кабинет и ознакомиться с вашей суммой в любой момент. Вы увидите, что ничего лишнего вам в рамках законодательства на чистом не было. Смотрите, это Александр. Наша компания работает, я сразу скажу вам, дальше вы будете говорить. Хорошо. Наша компания работает согласно Центробанку, то есть за нами тщательно очень наблюдают. У нас есть лицензия, которой компания очень сильно дорожит, и поверьте, из лишних процентов, которые, как вы говорите, компания может вам накрутить, она рисковать ей не будет. Угу. Так. Ну, смотрите, в любом случае иск удовлетворен полностью на 100% не будет, а если он не будет удовлетворен, то, соответственно, и все расходы лягут на вас, а не на меня. Вот такая ситуация. Так я вам только что уже озвучил, почему вы считаете, что не будет удовлетворен? Слушайте, ну есть куча всяких ходатайств, всяких заявлений т.д. и т.п., чтобы максимально вам усложнить жизнь. А вот сейчас, вы знаете, мне стало прямо уже интересно, что вы сможете сделать. Вы прям меня заинтриговали. Я вот в суде ни разу не был, вот, наверное, надо в гражданский суд сходить, посмотреть, что там происходит. Так вам-то это зачем нужно, если можно самостоятельно решать с минимальными финансовыми потерями, к тому же, что компания идет навстречу вам. Смотрите, вот вам еще есть ситуация, да, ну вот предположим, да, предписал мне суд оплачивать и т.д. и т.п., наложил аресты на несуществующие счета и карты, и официальные они работают, и как вы будете, ну, взыскивать, как суд будет деньги свои получать, ну, в смысле, вы через... Александр Сергеевич, поймите, в вашей ситуации это не самое страшное, как бы не самое главное, денежные средства, которые будут взыскивать, это поймите, что они со временем, они все равно будут взысканы. А в дальнейшем просто эта информация, она будет отображаться, то есть БКИ. При трудоустройстве официально, да, на работу, знаете, что работодатели проверяют и бюро кредитных историй, и судимость проверяют, да, то есть и официально устройство будет гораздо сложнее. Не говоря уже об оформлении не только кредитов, там, ипотеки, автокредитования. Что у меня все есть? Квартира есть, машина есть. Думаете, что в дальнейшем еще это не пригодится? Ну, зачем? Машина не нам... Понадобился займ? Да, займ не понадобился, просто чтобы с тёлками в баню сходить, господи. Ничего особенного. Может быть, еще раз понадобится или более крупная сумма. На всякие ситуации в жизни непредвиденно бывают. Ну да, бани побольше. Александр, вы что такой спокойный, а? А каким я должен быть? Да нет, я просто так констатирую факт. Александр Сергеевич, я доведу тогда предложение компании в данной ситуации, то есть срок просрочки воздлительной 189 дней, поэтому компания сейчас на данный момент требует возврата до 9 марта. Угу. Если нет возможности полному погашению, компания идет навстречу, конечно, и может рассмотреть вариант рассрочки. То есть данную сумму, которая у вас имеется, разделить на несколько платежей и равными частями производить оплату. Так, будьте любезны, если вас не затруднит, какая сейчас уже сумма там набежала? Сейчас скажу. Сумма у вас на полное погашение на сегодняшний день составляет 39 775 рублей ровно. Ух ты, а я же столько не брал. Да, у вас займ был оформлен на 15 тысяч рублей ровно. Ну, понятно. Ну, должны понимать, что если бы вы в сроки вернули эти денежные средства, соответственно, было бы сумма гораздо меньше. Угу. Ну, смотрите, сейчас вы уже как бы, ну, раздули свои аппетиты на 100%, да? Сколько там у вас еще есть возможность еще накрутить? Сейчас я вам скажу. Сколько у нас там сейчас? В два раза, да, вроде можно накручивать? Двухкратность – это начисление процентов плюс, соответственно, тело самого займа. Угу. Нет, потому что там, по-моему, общее должно быть, по-моему, в два раза, нет? Нет, идет именно начисление процентов, двухкратность и тело самого займа. То есть если 45 бы рублей, да? Если бы вы ранее оплаты не производили, то да, сумма была бы максимальная 45 тысяч рублей по вашему займу. Но а сейчас? Так как вы производили оплату в размере 12 725 рублей, соответственно, сумма на эту сумму может быть меньше максимальная. Сейчас сумма 39 775 рублей. Ну, Александр, знаете, вот если честно, ну, меня уже жаба душит. Просто взял одну сумму, отдал сколько? Взял 15, отдал 12 и еще 39 должен. Там ни у кого ничего не треснет, как думаете? Ну, в данной ситуации, Александр Сергеевич, опять же, вернемся к тому, что вас никто не заставлял просрочивать именно в таком таким сроком, да, и то есть вы самостоятельно приняли решение не оплачивать и тем самым увеличили свою же финансовую нагрузку. Ну, да, получается так. Ну, вы знаете, в общем, на фоне того, что мы сейчас выяснили, да, то есть взял одну сумму, отдал практически ее там без 3000 и еще должен в 3 раза больше, ну, как бы, нет, я не согласен. Поэтому давайте по вашему сценарию. Понял, я информацию данную фиксирую, также по поводу соглашения, которое я вам предложил, если все-таки передумаете. Александр, до 9, да. Я вас перебью. Вы в курсе, что вот такие вот такого вот рода предложения должны делаться на бумаге, а не по телефону, не знакомым человеком с сотового телефона? Я доведу лишь информацию, далее вы сами будете решать, как вам поступать, хорошо? Ну, смотрите, просто знаете, в чем дело? Я сейчас, предположим, соглашусь, да, ну, мы договоримся, вы скажете, ну, все, окей, давайте делаем. Я скажу, да, я согласен. Вот, и якобы вы согласились, или там проделали определенные манипуляции, да, и я вот оплатил, да, и потом, скажем так, захожу опять в тот же свой кабинет, а у меня сумма не изменилась. А я скажу, а мне Александр сказал. Они скажут, какой Александр? Вот я и все. Вам объясню, вы же это все прекрасно понятно, и также со стороны компании тоже входит в это понимание, поэтому на счет этого можете не переживать, потому что, чтобы подключать это соглашение, да, нужно связываться с компанией. То есть непосредственно, когда вы будете готовы оплачивать, вы сначала связываетесь по номеру горячей линии, говорите, что я сейчас произведу оплату, да, по договоренности. Специалист, с которым вас соединят, он проверяет эту информацию, говорит, да, производите. Mm-hmm. Производите оплату, соглашение вам подключают. А если вам нужно именно письменное какое-то предложение, да, компания может вам на электронную почту вашу выслать. Электронная почта не является. Если будет какой-то суд, я потом что, с чем я пойду? Со своим компьютером в суд показывать, что у меня на электронной почте есть вот эта бумажка? Нет, конечно. Ну, в каком виде вы хотите увидеть данное предложение? Вы хотите, чтобы вам именно на почту Почта России отправляли? На официальном бланке, все дела. Заказным письмом. Понял, Александр Сергеевич. В данной ситуации, если вас это интересует, вы можете сделать запрос. Опять я запрос сделаю. Но почему я это должен делать? Вы знаете, да, согласно условиям Центробанка есть условия реструктуризации, да? Угу. Знакомы с ними? Очень, очень поверхностно. Условиям, но можете меня просветить, если у вас время позволяет. Я объясняю. То есть по этим условиям компания предлагает вам данное соглашение. Слушайте, вот давайте так. Я взял 15, отдал 12. Давайте я отдаю вам еще 5, и вы от меня отстаете. Александр Сергеевич, в данной ситуации, опять же, я не могу регламентировать данную сумму, ее не я. Ну, вы пикните там наверх кому-нибудь там. Кто там? Я зафиксирую всю эту информацию, да, тем более идет запись разговора, эта вся информация, она будет зафиксирована. Но именно предложение компании я вам озвучу. То есть до 9 числа вы можете произвести оплату в размере 13 тысяч рублей, то есть 1/3 от вашей суммы задолженности. Далее в течение 30 дней оплачивайте еще такую же сумму, то есть половину от оставшейся. И далее в течение 30 дней еще такую же сумму закрываете уже полностью. Нет, Александр, нет, спасибо. То есть я вам озвучил свое встречное предложение. Если вам это интересно, то, пожалуйста, ваша компания абсолютно ничего не потеряет. Даже слегка сверху поимеет. Если нет, то, ну, как говорится, встретимся в суде. Помните, пожалуйста, помните о том, что судебный приказ я отменю и так далее, и тому подобное. Я понял, я зафиксировался. Ко мне вопросы имеются какие-то? У меня, в принципе, не было к вам вопросов, Александр. Ну, может быть, во время диалога появились какие-то. Только один. Какого хрена такой смышленый молодой человек делает в такой вшивой конторе? Хотите, можете ответить. Ну, вот я думаю, лично уже как бы... Дело ваше. Хорошо, всего доброго, до свидания. До свидания.